Сонет 23. Как молодой актер, нередко, что бывает, затверженную роль от страха забывает, или пылкий человек, игралище страстей, от силы чувств своих становится слабей. Так точно и со мной, излить речей любовных не смею я пред ней, не веруя в себя. И страстно всей душой прекрасную любя, слабею и клонюсь в страданиях безусловных. Так пусть стихи мои, как смелый проводник, предшествуют в пути словам моим безгласно и молят о любви успешней, чем язык мой умолял тебя так часто и напрасно. О, научись читать, что в сердце пишет страсть, глазами слышать, лишь любви дано во власть.